смерть», — упрямо вдалбливал мне Рамидаль. «И некромант, как никто другой, должен уважать это право, да по возможности следить, чтобы его не нарушали иные, менее совестливые темные маги. Волей-неволей я вернул к жизни самоубийцу и теперь хотел исправить свою досадную оплошность». Том не издавал ни звука, лишь гладил бледной рукой пожелтевший череп возлюбленной. Умер он с улыбкой, которая казалась бы нелепой любому зрителю, не знавшему трогательной истории любви гимнаста и гимнастки из бродячего цирка мистера Приджиони. Я невольно вспомнил похороны матери, вспомнил свои слезы и поспешно зажмурился, чтобы избежать новых. «Не время для сантиментов, Киллиган», осадил меня внутренний голос. «Харман все еще на свободе, а ты стоишь посреди кладбища и горюешь о давно ушедшем былом. Но ведь в былом и кроются причины нынешних потрясений. Все происходящее уходит корнями в прошлое. Корень зла не Остин Хардман, решивший испоганить тебе всю жизнь, и даже не Том Кастер, помогавший ему в надежде вернуть с того света гимнастку Клару. Это всего лишь всходы, не причины, а следствия. Корень всего зла – это ты сам, 17-летний Тайлер Гиллиган, который непринужденно пропел стих призыва на берегу серпантинки, даже не вспомнив о заклятии отзыва. Как ни пытался Рамидаль выбить из тебя эту блажь, ты все равно оставался легкомысленным мальчишкой, недостаточно серьезно относящимся к некромантии. Все, что происходит с тобой сейчас, не случилось бы, будь ты чуточку мудрее тогда. Но это вовсе не значит, что мне следует посыпать голову пеплом и отправиться в паломничество по святыням пяти богов. Взрослый человек отличается от сопливого подростка не только умением признавать свои ошибки, взрослый человек умеет их исправлять. И сейчас я собрался заняться именно этим. Да, безусловно, мне жаль, что я не могу вернуться в тот жаркий июньский день и позволить душе Тома Кастера навсегда покинуть бренное тело. Безумно жаль. Но это не повод опускать руки. Теперь я должен остановить безумца ради банальной мести, готового утопить столицу в крови. И, похоже, во всем Бокстоне есть только один человек, способный мне в этом помочь. «Проклятые грайверы!» — выругался долговязый полицейский. «Угораздило же их сдохнуть именно сегодня!» Его слова гулким эхом разнеслись по подъезду. Напарник, вошедший следом, укоризненно заявил. «А я тебе говорил, что их заменять надо!» «Еще 2 недели назад говорил. Они уже давно дышали на ладан. Ничего ты мне не говорил!» — огрызнулся первый, сверкнув в сторону спутника зелеными глазами. — Да ладно, ты просто не помнишь. А если даже и говорил, то что? Сам бы взял и отогнал к механикам, пусть бы поменяли. Рук нет, что ли? — Руки-то есть, а вот времени точно не вагон. Вот и не умничай тогда, почем зря. Бронясь, патрульные топали вверх по лестнице, пока не достигли двери с номером 8. — Здесь ведь? — уточнил зеленоглазый коп. — Да, — помахивая монтировкой, ответил напарник. — Может, постучим для начала? — А толку? Хозяйка в клинике. А Гиллигана, если он там, мы этим стуканем только спугнем. — Что, тогда сразу вскрываем? — Ну да. А зачем, по-твоему, нас сюда прислали? Чтобы мы потоптались на пороге и ушли? — Кончай язвить! — прикрикнул на спутника зеленоглазый. — Займись лучше дверью. Напарник презрительно фыркнул, однако за дело взялся. Вставив монтировку между створкой и косяком, он навалился на импровизированный рычаг. Зеленоглазый хмуро наблюдал за потугами товарища, держа руку на кобуре. Наконец дверь с громким хрустом распахнулась, открыв взором полицейских невзрачную прихожую. Вооружившись револьверами, полицейские медленно вошли внутрь. «Никого!» — доложил зеленоглазый из кухни. — Никого! — эхом отозвался напарник из комнаты. Вернувшись в коридор, они хмуро уставились друг на друга. «Что думаешь?» — спросил зеленоглазый. «Был здесь кто-то?» «Вряд ли. Пыли в комнате море. А в кухне что?» «Та же ерунда. Заглянул в шкаф — пусто. Думаю, если бы Тайлер решил здесь схорониться, он бы наверняка жрачкой запасся». «Тоже верно», — согласился напарник. В этот момент из комнаты послышался грохот. Переглянувшись, копы рванули внутрь. Однако это казалось всего лишь оконная рама. Поднявшийся ветер распахнул ее и теперь беспощадно трепал грязную занавеску. «Наверное, щеколда разболталась», — решил зеленоглазый. «Вот и открылась». Напарник кивнул и, заметно расслабившись, убрал револьвер в кобуру. «Пойдем?» — спросил он, выжидающий, глядя на компаньона. «Пожалуй. Что Такеру скажем?» «Все чисто», — усмехнулся напарник. Озираясь по сторонам, они вышли в подъезд. «Ну что, обратно в управление?» — поинтересовался зеленоглазый. Задумчиво наморщив лоб, напарник сказал. «Тут неподалеку есть одна закусочная, где жарят обалденные сосиски. Может, заскочим туда по дороге?» «Звучит заманчиво. Они действительно так хороши?» «Лучше, чем ты можешь себе представить. Ну что, в путь? Добро!» Они живо спустились вниз и, забравшись в дежурную самоходку, покинули угол ремесленной и Неймара. Теперь после визита в квартиру несчастной миссис Блэр они имели полное право озаботиться поздним обедом. Проводив удаляющую повозку хмурым взглядом, Кротовский выскользнул из проулка и быстрым шагом устремился к дверям подъезда. Оказавшись внутри, он первым делом вытащил из щели в стене свое левое ухо и на ходу, прилаживая его на место, побежал вверх по лестнице. Под подоконником на втором этаже предусмотрительный зомби загодя спрятал правый глаз. Бен уже понял, что полицейские разыскивали здесь Тайлера, и, похоже, речь шла не о консультации по важному полицейскому делу, иначе они, надо думать, не стали бы вскрывать дверь монтировкой. Похоже, все куда серьезней. И, возможно, тому виной их с Гилланом посмертная связь. Кротовский замер у двери, ведущей наружу, отчаянно размышляя, что делать дальше. Оставаться в квартире Агнии нельзя, но куда еще ему податься? В оставленный копом подвал? За город в лес? Заманчиво, но нет. Надо искать Гиллигана, решил Бенджамин. Искать, невзирая на риск быть пойманным. Выскользнув из подъезда, Кротовский снова нырнул в проулок и пошел вперед вдоль угрюмой кирпичной стены. Он не знал, с чего начать поиски, но сидеть без дела тоже не мог. Его некромант попал в беду. И потому верный зомби окунулся в сумрак городских лабиринтов, отринув страх перед разоблачением и арестом. Он шел мимо столбов, с которых на него смотрели собственные портреты, лавировал между людьми, способными узнать его и сдать властям. Его гнало вперед чувство ответственности. Тот, кто вернул его к жизни, нуждался в помощи. «Сказать по правде, ваш визит нас крайне удивил», — заметил мохнатый Тони, вытащив изо рта толстую коричневую сигару. «У меня просто не было выбора, мистер Фурри», — развел руками я. Агнесса сидела в кресле у камина и неспешно потягивала шампанское из фигурного бокала. Она погрузнела с годами, но былая стать никуда не делась. Сильная, властная женщина, мужу под стать. Удивительно, но Тони абсолютно не стеснялся в ее присутствии обсуждать свои темные делишки и даже порой советовался с миссис Фури по тому или иному вопросу. Жена была его верным соратником, советником и опорой, а не бесполезным балластом, нужным лишь для прикрытия и спасения собственной шкуры от тюрьмы, как у наследников прочих трех кланов. «Понимаю, понимаю». Тони положил дымящуюся сигару в пепельницу и, сплетя пальцы рук, задумчиво уставился на меня. «Мы уже в курсе, что ваши коллеги повсюду разыскивают вас». «И это одна из главных причин, по которой я пришел к вам, а не к ним. Там меня сейчас попросту не станут слушать». «С чего вы взяли, что выслушают тут?» — деланно удивился хозяин Севера. «С того, что в минувшую среду вы пообещали мне и капитану Такеру свою помощь в деле Фег-Фега. Пару дней назад вы утверждали, что убийца мертв», — нахмурился Тони. «Это так», — кивнул я. «Но заказчик-то по-прежнему жив». Лицо Тони посуровело. Агнесса отставила бокал в сторону и впервые с начала беседы удостоила меня заинтересованным взглядом. «И вы его нашли, правильно я понимаю?» — уточнил хозяин Севера, мрачно глядя на меня из-под густых бровей. «Мне известно, где находится его временное убежище», — кивнул я. «Если поторопиться, застанем там мерзавца прежде, чем он его покинет». «И кто же он такой, этот тип?» — внезапно спросила Агнесса. «Некий человек, решивший перевернуть все вверх дном», — туманно ответил я, покосившись в ее сторону. «Очередной безумец?» — миссис Фури улыбнулась самыми уголками рта. «Жизнь таких, как правило, коротка, но крайне ярка, как у бабочки-однодневки. Зачем ему понадобилось убивать несчастного слепого цветочника?» — поинтересовался мохнатый Тони, снова взяв в руки сигару. «То есть почему именно Фек-Фек стал жертвой?» «Случайный выбор», — ответил я. «Судя по всему, он просто хотел стравить людей и гоблинов». «Очевидно, чтобы нанести нам с Агнессой убытки?» «Не только», — уклончиво ответил я. «Но цветочный бульвар, по его задумке, действительно должен был потонуть в крови. По счастью, мистер Месси своим отъездом невольно спас нас от гражданской войны». «Да уж, пока что Хорст миловал», — медленно кивнул мохнатый Тони. «Но мы больше не можем уповать на счастливый случай». Он тяжело поднялся из кресла и, подойдя к столику, налил себе шампанского из открытой бутылки. Подмигнув Агнессе, она в ответ обольстительно улыбнулась, хозяин Севера вновь повернулся ко мне. «Помощь какого рода вам потребуется, детектив?» — спросил он напрямик. «Мне нужен револьвер, самоходка и ваши люди в качестве огневой поддержки», — перечислил я. «Когда имеешь дело с подобными расчетливыми ублюдками, сами понимаете, ни один ствол лишним не будет». «Хорошо, я вас понял», — сказал мистер Фури, отпив из бокала и шумно причмокнув пухлыми губами. «И я могу дать вам все, что вы просите, но меня смущает один момент». Подойдя к креслу, он вновь погрузился в него и, окинув меня оценивающим взглядом, произнес. «Знаете, о чем говорят на улицах, детектив? Что вы сбежали из тюрьмы, куда вас поместили по подозрению в преступном сговоре с неким Бенджамином Кротовски?» «На улицах много о чем толкуют», — сказал я, стараясь не выказывать своего волнения. «Но, как мы оба прекрасно знаем, не всему услышанному стоит верить. И все же я хотел бы прояснить кое-что, прежде чем мы ударим по рукам», — сказал мохнатый, испытывающий, глядя на меня. «Ваше право», — пожал плечами я. «Так о чем идет речь?» «Видите ли, детектив, у нас с мистером Кротовски некогда были кое-какие общие дела, но потом он, насколько мне известно, скоропостижно скончался. Новость эта крайне меня расстроила, ведь наше сотрудничество было, скажем так, в самом разгаре. И вот теперь его вдруг объявляют в розыск. И у меня, как вы понимаете, возникает резонный вопрос. Неужели мистер Кротовски по-прежнему жив?» «Когда 2 года назад к нам привезли мистера Кротовски, — сказал я, упрямо глядя ему в глаза, — он был мертвее мертвого. Так что вряд ли с тех пор что-то изменилось, ведь 1,5 года назад его труп превратился в горстку пепла». Мой ответ, кажется, удовлетворил мистера Фури. По крайней мере, уголки его губ искривились в некоем подобии улыбки. «Что ж, теперь я хотя бы могу быть уверен, что последние 2 года он не прятался от меня по подворотням», — сказал Тони. «Хоть какое-то утешение». «Знал бы ты, насколько, сам того не подозревая, приблизился к истине», — подумал я, глядя в его суровое лицо. «Тогда, возможно, мы бы разговаривали по-другому. Не было бы улыбок, шампанского, сигар, и уж точно не было бы обещаний помощи. Тони вряд ли поверил мне на слово, но поскольку сейчас наши интересы совпадали, он решил не утомлять меня чередой скользких вопросов. В конце концов, если выяснится, что я соврал, хозяин Севера всегда найдет возможность спросить с меня за мою ложь». Я покосился в сторону Агнессы. Она, кажется, давно потеряла к нашей беседе интерес, отвернулась к камину. Жена мохнатого Тони наслаждалась завораживающей пляской пламени и шампанским. «У меня будет к вам всего одна просьба, детектив», — сказал хозяин Севера, откидываясь на спинку. «Какая?» — осторожно уточнил я.